Луффи злобно на меня покосился. Тут не надо было уметь слышать его мысли, на лице и так ясно написано, что он думал в этот момент. Куда мне глупой женщине до мужской романтики? Ой, ну все, простите, извините, хоть спи с ними, мне все равно. Эй, услышали мы голос Зара откуда-то сверху. Идите все сюда. Зара стоял на самом высоком здании, которое более-менее уцелело, так как его практически не тронуло огнем. Поднявшись к нему, он указал куда-то вдаль, на другую сторону острова, которая, к моему огромному удивлению, была полностью покрыта льдом. «Разве такое бывает?» – удивилась я. «Тут такое пекло, что обувь плавится, а там зима. Странный остров. Одна сторона усеяна взрывающимися вулканами, горящей землей и огнедышащими драконами, вторая сторона покрыта снежными и ледяными горами, на которых не было видно ни одного даже самого маленького деревца. И единственное, что разделяло эти две стороны, было огромное озеро. Не нравится мне этот остров», – насторожился Усоп, – «и я с ним полностью согласна. Я не хочу на ту сторону, так как там ужасно холодно». «Зато решилась одна из загадок», – усмехнулась Робин. Подден-ден муж и голос сказал, что ему холодно. «Он и тот самурай определено на той стороне. Как классно!» – воскликнул радостно Луффи, и я поняла, что от его возгласа определенно стоит ждать беды. «Этот остров нечто. Там, наверное, много льда. Тут так жарко, я хочу лед. Ну вот, как я и думала, Луффи, там холодно», — говорила я. «Давай хотя бы вернемся на корабль и возьмем теплую одежду». «Я согласен с Заза», — затараторил Усоп. «Это слишком опасно. Черт, он только что произнес запретное слово, дурак». Луффи тут же побежал к озеру. «Луффи, если я простыну, виноват будешь ты», — злилась я и все же последовала за ним. «Да все будет хорошо, ши-ши-ши», — смеялся Луффи. «Если мы найдем животных, то добудем теплые шкуры», — усмехнулся Зара. «Нет-нет, на словах это звучало очень даже неплохо, одно только смущало в его фразе. Это глупое если». Неожиданно Усоп замер и настороженно посмотрел куда-то вверх за мою спину. На его лице возникло выражение настороженности, страха и готовности к битве. Чего это с ним? Я прислушалась к инстинктам и отдаленно почувствовала легкую жажду убийства. «Что? Тут кто-то есть». Но, резко развернувшись, никого не увидела. «Кто там был, Усоп?» – спросила я парня. «Я не понял», – ответил он мне. «То ли птица, то ли женщина. Сирена, вот только этого мне не хватало. Было время, мы уже имели с ними дело. Скверный народец». «Нет», – успокоил Усоп, который точно мог бы распознать сирену. «Именно он тогда оказался в одном из гнезд. Что-то другое, и очень быстрое. Хаэм, может, все же стоит вернуться и осмотреть?» «Эй!» – услышала я отдаленные крики Луффи. «Ну вы там где? А, уже идем!» Одновременно крикнули я и Усоп, побежав к остальным ребятам. Однако теперь и я, и он были насторожены, так как знали, на острове мы не одни. Глава 15. «Ну, здравствуй!» Луффи всегда найдет себе проблем на пятую точку, а теперь этих точек у него целых две. И естественно он тут же нашел тех, с кем можно подраться. И ладно бы это были обычные люди, пираты или дозорные, в конце концов. Так нет же, теперь он дерется с не пойми какими существами. Сверху по пояс обычные люди. Две руки, одна голова, туловище, все как положено. Но вместо ног у одного идет тело леопарда, а у другого вообще жирафа. Что за бред вообще? Что курил создатель этих существ, производя на свет подобное? Их даже кентаврами язык не повернется назвать. Ах, ладно, пусть Луффи делает, что хочет. Я просто закрою глаза и притворюсь, что ничего не видела. Да, это выход. Тем более Усоп и Робин уже так и поступили. Кстати, что это они делают? Усоп с тревожным взглядом смотрел на небольшую улитку, что лежала на его руке. С кем это он говорит, подден-ден муши? Робин стояла рядом с парнем, и на ее лице также отчетливо читалась настороженность. «Ребят, подошла я к ним. Что такое? Кто на связи?» «В общем, как я и сказал», — послышался голос Брука из улитки. «На корабле, кроме меня, никого нет. Йо-хо-хо. Похоже, те в противогазах каким-то образом усыпили нас и собрали всех. Теперь я даже не знаю, где я. Кругом снег и лед. Йо-хо-хо. Что?» — воскликнула я. «Что происходит? Пока мы были тут», — начала Робин. «На корабль напали какие-то люди в противогазах и, усыпив команду, перетащили их на другую сторону острова. Брука оставили, так как посчитали, что он мертв. Вот черт, вот так всегда. Их что, вообще нельзя одних оставить? Стоит только уйти, как обязательно что-то произойдет. Усопт вообще связался с кораблем только для того, чтобы предупредить ребят о том, что мы переходим на другую сторону острова, и чтобы те подкинули нам парочку зимних вещей, но видно, этому плану не суждено осуществиться. «Планы меняются», — серьезно сказал Усопт. Первостепенный страх, что был с ним все это время, куда-то исчез. «Мы отправляемся на ледяной остров спасать наших друзей. Брук, там есть какое-нибудь здание рядом?» «Хаем», — задумчиво произнесла улитка. «Тут просто потрясающее здание, но я бы не сказал, что это ресторан. Жди нас там», — попросила я скелета. Связь с улиткой оборвалась. «Итак, с огненной прогулкой пора заканчивать». Зара, что все время наблюдал за Луффи, подошел к нам. «Проблемы?» – спокойно спросил он. «А ты как думаешь?» – устало бросила я. «Нам в любом случае нужно на ледяной остров, но от одной мысли о снеге и льде БРР». Луффи тем временем уже разобрался с нелепыми кентаврами и подошел к самому берегу. Сразу было заметно, что ветер над озером дует сумасшедший. Резкая смена температур дает о себе знать. Около берега, у которого мы стояли, вода горела. Зара начал разминаться, готовясь к заплыву. «Зара, ты же не думаешь о том, чтобы переплыть это озеро?» «Тут же начало я. Думаю, это неплохая идея», — коротко бросил Зара, осматривая расстояние между берегами, что придется нам проплыть. «Я потный. Лишний раз искупаться никому бы не мешало. Зара, я и водичка злейшие враги», — уже кричала я. «Как ты предлагаешь мне, Луффи и Робин, плыть?» «Не волнуйся», — бросил мне парень. «Я тебя понесу на себе». И тут у меня возникли смешанные чувства. С одной стороны, использовать тело Зара, как плод, вполне себе интересная идея. Веселые мысли так и скачут, сменяя друг друга и демонстрируя все более разнообразные и милые картины, от которых мои щеки заполыхали. С другой стороны, там вода такая ледяная, что я простыну только от одной мысли о ней. Не хочу в воду. Я сейчас как кот нахохлю шерсти зашиплю на нее. Конечно, если бы над озером не бушевала такая сумасшедшая метель, я бы просто перелетела ее, но меня же просто сдует в сторону. И где я потом материализуюсь? Лучше уж со всеми, так безопаснее. «Ага», улыбаясь, сказал Луффи. «Вам двоим придется нас тащить». Робин от такой мысли тоже мило заулыбалась. Ей точно нравилась идея прокатиться верхом на одном из парней. «Ай-яй-яй, чего?» — воскликнул раздраженный Усопт. «Ну уж нет. Придется использовать свое оружие. Отойдите в сторонку». Мы послушно сделали пару шагов назад. Убойная зеленая звезда. Банандарка. Виералист. Снайпер выстрелил в воду и в землю несколькими снарядами, и в эту же секунду в земле выросло удивительное растение с длинными палками с веером на конце, а в воде появилась лодка формой напоминающая банан. «Вот это да!» — хех, усмехнулся Зара. «Круто, Усопт. Мы тут же полезли в лодку. А судно-то даже очень ничего. Прочное и удобное. Хотя перед тем, как запрыгнуть в лодку, я вновь натянула на свои ноги сапоги. Подошва стала совсем тонкой и, самое ужасное, гладкой. Как я по снегу-то ходить буду? Это же похуже любой лыжни будет». Парни схватили виералисты и использовали их как весла. «Ух, и все-таки я очень рада, что мне не придется плавать». Оттолкнувшись от берега, наша лодка медленно направилась к нужной нам стороне. И все бы хорошо, но неожиданно рядом с нашей лодкой пролетело что-то тяжелое и плюхнулось прямо в воду. «Что это было?» — спросила я, резко повернувшись. На берегу стоял тот самый кентавр-леопард, которого вырубил Луффи, и метал в нашу сторону булыжники размером с лошадиную голову. «А ну стойте, ублюдки!» — орал кентавр. «Вам не уйти, Луффи, ты теряешь хватку!» — злобно заметила я. «Почему он еще в сознании?» «Я ему предложил вступить в нашу команду», — ответил мне Луффи и тут же крикнул мужику на берег. «Эй, ты передумал? Ой, идиот, этот кентавр убить его пытается, а он его в команду зовет. Эх, ладно, на дополнительные ноги, что он прикрепил к своей спине, я уже не обращаю внимания. Он их, кстати, топтышками назвал. Но если еще этого бородатого кентавра в команду засунет, я его и забью». Видно, кентавр не оценил щедрости Луффи и, достав небольшой музыкальный рог, затрубил в него со всей силой. Звонкий протяжный звук буквально окружил нас. «Что это было, босс? Злоумышленники направляются к вам. Разберитесь с ними, босс», — горланил кентавр-леопард. «Кому он это говорит? Босс? Значит, на этом острове есть какой-то босс. И именно ему звонил тот самый человек, которого убил самурай, Паден Ден Муши. Хаем, что-то мне кажется, что миссия спасения переходит в миссию бегства. «Смотрите, на том берегу», — резко сказала Робин, указывая на ледяной берег. «Там кто-то стоит». «Так и есть. Я не видела детали тех, кто поджидал нас, но аура ненависти буквально заставляла задохнуться. Огромные тени, напоминающие очередных кентавров, следили за нами. «Смотрите», — произнесла одна из самых больших теней. «Среди них два мечника. Это и есть те самураи, которые убили наших друзей». Я уже хотела крикнуть, что они ошиблись, но они не дали нам даже возможности пискнуть. Сразу начали обстреливать из всевозможного огнестрельного оружия. Часть снарядов откидывал в сторону Луффи, часть отбрасывали мы с Зара, разрезая пули и ядра напополам. Это только разозлило кентавров, однако они поняли, что часть из нас фруктовики, поэтому стали уже стрелять не в лодку, а рядом с ней, поднимая волны. На плаву мы долго не смогли удержаться, лодка перевернулась. Естественно, я попыталась раствориться в воздухе и не упасть в воду, но Луффи, которого охватил страх потонуть, резко схватился рукой за мои ноги и усилил захват воли, не давая мне возможности улететь. «Луффи, стой, я же буль-буль-буль, вода, ледяная вода, настолько холодная, что мне даже дышать больно». Зара поддерживал меня и Луффи, Усопт помогал Робин. Каждая волна, что касалось моего тела, была подобна тысяче мелких игл. Судорога тут же дала о себе знать, скрутив до боли мои ноги. «Элиль Луфефи», трясущимися губами произнесла я, и «Идд-де-де-иот», «не-не-ненавижу те-те-тебя». «Пе-пе, прости», стонал Луффи, «но что мне его прости? При возможности прямо тут бы удушила гада». «Я разберусь с кентаврами», строго сказал Зара, передавая Усопту сначала Луффи, а потом и меня, хотя парень и так уже держал двоих. Но не успел Усопт коснуться меня, как в мои ноги что-то вцепилось и резко потащило на дно. Я даже крикнуть не успела. «Что это? Чудовище? Монстр? Что тянет меня?» Я посмотрела вниз. «Святой ежик, акулы. Уа-а-а. Ну почему именно я? Кто-нибудь, спасите». Акулы были огромными. Одним укусом они могли проглотить половину моего туловища. «Черт, я думала, это озеро. Здесь не должно быть морских обитателей. Сколько их? 1, 2, 3. 3 акулы. И все буквально улыбаются при виде своего ужина. Да сколько еще монстров захотят мной перекусить сегодня?» Зубастые челюсти акулы сжали мои ноги сильнее, и от жгучей боли я раскрыла рот, выпуская остатки драгоценного воздуха. В легкие тут же проникла ледяная вода. Последняя мысль, которая посетила меня перед тем, как потерять сознание, была о том, что если я выживу, то и забью Луффи. Когда я очнулась, то обнаружила на себе длинный черный теплый плащ с небольшим поясом, а также небольшие белые мягкие наушники. Все кентавры были повержены и раздеты, кроме одного огромного мужика с рыжей бородой, у которого за место ног имелось туловище крокодила. «Водила, ладно, ребята меня спасли». Робин, также одетая в теплый пуховичок, сидела на коленях рядом со мной и улыбалась. Усоп тем временем застегивался в черную куртку. Также рядом стоял Брук. «О, а он откуда здесь? И почему это он тоже на себя чужое пальто напялил? У него же нет кожи, ему не должно быть холодно». Луффи, одетый в полосатое пальто, что на несколько размеров превышало его тело, прятался от меня за спиной Зара, периодически выглядывая, чтобы убедиться, что со мной все хорошо. «Значит, он точно понял, что я сейчас намереваюсь сделать». «И...» — воскликнул Луффи, когда увидел мой взгляд. «Заза, давай поговорим, я же извинился». «Вот и я сейчас доведу тебя до полусмерти», — злобно произнесла я, вставая на ноги, «а потом извинюсь». «И...» — все это выглядело вполне угрожающе, пока я не сделала первый шаг. Как и я думала ранее, подошва стала гладкой, словно лыжи, из-за чего я резко поскользнулась, кувыркнулась вверх ногами и приземлилась на задницу. «Больно, еще как, но это ничто по сравнению с тем, как унизительно». «Ха-ха-ха», — смеялся Луффи. Я буквально вскипела, покрываясь огнем. «Ой, не могу, ха-ха-ха, ах, ты». Я вновь попыталась встать и опять упала, только на этот раз меня качнуло вперед, и я ударилась лицом о снег, вытянув кверху зад. К смеху Луффи присоединился еще и смех Усопта с Робин. «Отлично, кто у нас первое посмешище на неделе?» «Правильно, я». Луффи так сильно смеялся, что он схватился за живот и, упав на колени, стал молотить кулаком о снег. «Как же я его сейчас хочу придушить!» Единственный, кто не смеялся, был Зара, хотя ухмылка на его лице все же была. Молча он подошел ко мне и помог встать на ноги, придерживая за локоть, чтобы я снова не грохнулась. Ну что ж, спасибо и за это. А вот с Луффи я отныне не разговариваю. Вот так вот, его больше нет. Луффи резко перестал смеяться и посмотрел на меня. Я, хмыкнув, отвернулась в сторону, продемонстрировав серьезность своих намерений, а для большей убедительности поставила блок между нашими разумами. Теперь он не услышит мои мысли, как бы ни старался. Вот только долго я смогу держать этот блок? Луффи ничего не сказал и никак не отреагировал на это, лишь подошел к кентавру-крокодилу и сказал, что теперь он наш транспорт и довезет нас до своей базы. Тот, как узнал, кто мы такие, спорить не стал. Эх, какой позор, все повторял кентавр с рыжей бородой. Эти детишки меня и мою команду. Какой позор, надоел, вздохнула я, охватив руками свои колени. Черное пальто, конечно, теплое, но все равно было еще слишком холодно. Черт, я так много ледяной воды наглоталась. Точно простыну, уже чувствую, как насморк потихоньку подступает. «Вези давай!» — кричал на кентавра Луффи, что уселся у мужика на плече. «Быстрее!» — прозвучал отдаленный взрыв. «А!» — удивилась я. «Вы это слышали?» «Не удивлюсь, если это наши ребята дебош устроили. Мне их даже жаль», — сказала Робин, что сидела рядом со мной. «Они ведь тоже без одежды. Как бы у них руки и ноги не отвалились от обморожения». «Прекрати!» — вскрикнул Усоп, бледнее от таких ужасов. Робин лишь мило улыбнулась. Да уж иногда от этой улыбки меня в дрожь бросает. Мы ехали на кентавре-крокодиле, и тут я заметила кругом разбросанные обломки корабля дозорных. Они были повсюду, но больше всего меня удивил срез. Такой ровный, ни один клинок не сможет сделать подобного. Точно такой же срез имелся и на этих глупых ногах, что прикрепил к себе Луффи. Дальше за обломками корабля лежали избитые и изрезанные дозорные. У каждого части тела были разбросаны по всей округе, но дозорные были живы. Эта техника, только у одного человека есть способности совершить такое. Как же я раньше до этого не додумалась. Неужели тут? Я резко вскочила на другое плечо кентавра и посмотрела вдаль. В центре всей этой разрухи стоял высокий стройный молодой мужчина с длинным мечом в руках, одетый в длинное черное пальто с оранжевыми пятнами снизу и белоснежную пятнистую шапку с широким козырьком. Несомненно, это был он. «Ло», — почти шепотом произнесла я. «Какого черта? Как это вообще возможно? Почему из всех островов в Новом мире мы попали именно на этот? Где оказался он? Что он тут делает? Почему тут кругом перерезанные дозорные? Что тут вообще происходит?» «Ао, это ты!» — весело воскликнул Луффи, радуясь встрече. Тем временем Ло смотрел в мои глаза, как и я в его. Что-то в них было не так, он больше не тот Ло, которого я знала. Столько холода в его взгляде. Прошло всего 2 года. Что же с ним за это время могло произойти, что теперь этот ледяной остров кажется мне жарким, по сравнению с взглядом Ло? Из него словно вытянули всю душу. Осталась лишь жестокость и пустота. Кто бы ни был этот человек, я его не знаю. «Это я», — продолжал Луффи. «Помнишь меня? Ты спас мне из-за за жизнь тогда, после войны. Если бы не ты, то мы бы не выжили. Троффи, я обязан тебе своей жизнью». Мои руки невольно потянулись к тем местам, где находились шрамы от ожогов. Вполне возможно, если бы не он, то я вообще бы не смогла шевелить руками. Раны были просто ужасающие. Ло заметил мое движение и перевел взгляд с лица на руки. Я тут же развела их в стороны, чтобы не привлекать внимания. В голове сразу всплыли воспоминания о том, как я некоторое время не могла ими шевелить. Беспомощность. Просто жалкое подобие на личность. Вот кем я тогда была. Но он все равно помогал. Перевязывал раны и делал это так, чтобы было не очень больно. От этих воспоминаний в груди что-то больно кольнуло. Черт, 2 года тяжелых тренировок, чтобы спрятать все это в долгий ящик, и 5 секунд, чтобы взорвать этот ящик к чертям собачьим. Нужно успокоиться, контролировать свои эмоции. 9-й сейчас был бы мной очень недоволен. Моя эмоциональность выходит мне боком. Я и не думал, что встречу тебя здесь, смеялся Луффи. Но это здорово. А где твой говорящий медведь? Бипа, интересно, как он там? Я так люблю его обнимать. Вечно такой застенчивый. Рад видеть тебя живым, Мугивара я, — неожиданно произнес Ло. Он перевел взгляд на Луффи. Отныне я для него не существую. Это легко понять потому, что он поздоровался только с ним. Наверное, так будет лучше. Однако неприятное чувство в груди только усилилось. Но насчет того, что произошло, не стоит чувствовать себя обязанным. Мне просто захотелось сделать это. Мы оба пираты, не забывая об этом. Луффи спрыгнул с плеча кентавра и подошел к Ло. Я не решилась сделать так же. Во-первых, я не хочу к нему подходить. Во-вторых, если я только ступлю на снег, то обязательно упаду, выставив себя на посмешище. Лучше уж сразу умереть. Тем временем сам кентавр-крокодил стал шепотом звать Ло, прося у него помощи. Что связывает эту диковину с Ло? Что общего может быть у них? Ши-ши-ши, смеялся Луфи. Да, раз мы оба ищем One Piece, то мы враги, но я у многих в долгу за то, что тогда произошло 2 года назад. Мне повезло, что сразу после Джинбея я встретил тебя. Огромное тебе спасибо. Действительно, сначала мы повстречали Джинбея, потом моя встреча с Тедди, теперь Ло. Только сейчас я заметила, как ему чертовски идет черный цвет. Где же его любимые оранжевые и желтые тона? Эх, черный, мне так нравится этот цвет. Так, стоп, не время об этом думать. Смокер-сан, раздался женский крик позади нас. Что еще такое? Прямо на нас бежала дозорная. Стойте, я знаю ее, это же Ташиги. Она сказала: Смокер-сан, курильщик тоже тут? Да как это вообще возможно? Что он делает в новом мире? Так и еще 2 года спустя. Ташиги подбежала к одному из тел, что валялось неподалеку, и перевернула его лицом кверху. Это действительно был Смокер. Но что это у него в груди? Какая-то дыра. Луффи тут же обрадовался и стал кричать, зовя курильщика как своего друга. Вот идиот, он-то по твою душу здесь. Ташиги стала плакать. Чего это она? Смокер жив, просто без сознания. Это я даже отсюда вижу. Как ты посмел? Во все горло закричала Ташиги и, выставив меч перед собой, рванула на Ло. Дура, ты ему не соперник. У Ташиги были небольшие способности к воле, так что она должна чувствовать разницу в силе. Зачем она так глупо рискует? Ты так ничему и не научилась, спокойно произнес Ло, выставив перед собой руку. Взмах, и из груди Смокера и Ташиги выскочили небольшие сердечки, после поменялись местами и вошли в тела. Только сердечко Ташиги вошло в грудь Смокера, а сердечко Смокера в Ташиги. Ло снова глянул на меня. Не нужно меня злить. Я понимала, что это он сказал Ташиги, но почему такое чувство, что последняя фраза была обращена ко мне? Черт, да что с ним такое? Он совершенно на себя не похож. В нашу сторону с криками стало прибывать еще больше дозорных. Вот только драки с ними нам не хватало. Уходим, сказала я кентавру-крокодилу, на плече которого до сих пор сидела. Да, точно, согласился Усопп и крикнул в сторону Луффи. Эй, сюда бегут дозорные. Давай быстрее, Луффи. Ага, отозвался он и побежал в нашу сторону, но в конце обернулся к Ло. Трофи, я хотел кое-что у тебя спросить. Идите в дальнюю часть исследовательского центра, не дожидаясь, когда Луффи задаст свой вопрос, ответил Ло, указав путь. Там вы найдете то, что ищите. Его голос был спокоен и так холоден. Я еще какое-то время смотрела на него. Интересно, увижу ли я его еще? И тут Ло ответил: уверен, мы еще встретимся. Странно, не ожидала, что Смокер проиграет Трафальгару Ло, хотя его сила действительно впечатляет. Не знаю, чем он занимался эти 2 года, но я теперь даже сомневаюсь, что смогу одолеть его. Эй, смотрите, это же наши, крикнул Луффи и замахал руками в разные стороны. Эй, ребята, я посмотрела вперед и улыбнулась. Впереди действительно были наши Накама, все целы и невредимы, а также с ними имелись огромные дети. Что за? Это точно дети. Может, дети великанов? Все они имели разный рост и размер, но возраст, в среднем, один и тот же. Ребята, вдруг закричал Санджи и начал странно прыгать на месте. Я так рад вас всех увидеть тут. Луффи, Заза, Усопп, Зара, Брук, Робин. Я немного удивилась такому поведению Санджи. Он мог так прыгать при виде меня или Робин, но чтобы назвать Зара по имени и еще с такой счастливой улыбкой ХМ. Чоппер же, что стоял рядом, лишь вздохнул, скрестив руки перед собой. Он был чем-то недоволен. Чего это он? Чоппер обычно всегда нас радостно встречает, а тут... Фрэнки стоял позади всех и удивленно осматривал каждого из нас. Где это его супер-привет? Но больше всего меня поразило Нами, что стояла с краю и пускала слюни на свои собственные груди. В ее глазах горели сердечки, и с глупой улыбкой она все время произносила: где бы найти фотоаппарат? Заметив это, Фрэнки неожиданно разгневался до такой степени, что подбежал к Нами со спины и одним ударом по голове отключил ее. Что ты делаешь, Фрэнки? Крикнула я, хватаясь за голову. Что тут происходит? Глава 16. Мир, когда все собрались в необычной ледяной пещере, я села на небольшой снежный ком и стала медленно потирать виски. Честно слово, весь день словно решил свести меня с ума. Этот остров какой-то ненормальный. С одной стороны огонь, с другой стороны лед. Потом меня пытались съесть, причем два раза. Чуть не утонуло, спасибо Зара, что спас меня. Потом встреча с кентаврами, дозорными, смокером и, наконец, Ло. И все бы ничего, но теперь мои Накома в прямом смысле поменялись местами. Теперь в теле Чоппера, Фрэнки. В теле Фрэнки, Нами. В теле Нами, Санджи. А в теле Санджи, Чоппер. Боже, да мой разум не выдержит подобной встряски. С Луффи я до сих пор не разговариваю, хотя ему сейчас тоже нелегко. Проблема в том, что ребята нашли голову самурая из страны Вано. Те ноги, что нашел Луффи, принадлежали этому самураю, и их пришлось вернуть. Луффи в депрессии. У него забрали его топтышку, а самого самурая покрошил на несколько частей шичибукой Трафальгар Ло. Да-да, именно. Ло теперь чертов шичибукой. Робин потом рассказала мне, как он стал этим шичибукаем, и у меня сердце в пятки ускакало. Оказывается, он к вратам мирового правительства принес сундук с сотней вырезанных и еще бьющихся сердец различных пиратов. Черт, он действительно жесток. Хирург смерти, либо он так сильно изменился за эти два года, либо он был таким и раньше, вот только я глупая ничего не видела. Славу же хирурга смерти он приобрел еще во времена нашего общения. Скорее всего, я просто дура и только теперь начинаю смотреть на вещи более объективно. Черт, единственное, о чем я его просила, это чтобы он жил своей спокойно пиратской жизнью и встретил кого-нибудь, с кем был бы счастлив. Что же он меня не послушался, упрямый как, хотя мне ли судить его, я же и сама чертов монстр. Эх, ладно, сейчас меня беспокоит другое, что это за дети, откуда они, Фрэнки, то есть Нами, в теле Фрэнки, сказала, что они нашли их в какой-то бисквитной комнате и не смогли пройти мимо, так как те попросили о помощи. Так кто притащил сюда этих детей, почему они тут, неужели Ло в этом замешан, так, прошу внимания. Неожиданно оторвал меня от мыслей голос Усоппа. Он за это время соорудил небольшую доску, на которую повесил несколько рисунков, и теперь с указкой в руках тыкал в каждое изображение, поясняя ход своих мыслей. Сигнал СОС, что мы получили, предназначался некому боссу, который оказался кентавром-крокодилом. Самого этого рыжебородого мужика мы приковали цепями к стене, чтобы не бушевал. Возможно, в будущем мы еще придумаем, что с ним делать, но пока что он уперто не желал отвечать на наши вопросы, так что пусть пока повесит в цепях. А Усоп продолжал. Из этого можно сделать вывод, что всю кашу заварил самурай, которого в процессе расчленил шичибукой Трафальгар Ло. Я просто искал своего сына Мама. Заорала голова самурая, что покоилась на своих ногах. И я убью любого, кто встанет у меня на пути. Что ж, любящий родитель, это похвально и вполне понятно, почему он так поступил. Взгляните сами, требовал самурай. Видите, сколько детей было заперто в этом здании. Должно быть, Мамоносуки также внутри. Да, здесь не все дети, подтвердил один из мальчиков. Многие имена новеньких мы даже не успели запомнить. Новеньких? Спросила я настороженно. И как часто появляются новенькие? По-разному, сказала девочка-великанша. Бывает один ребенок в месяц, а бывает и пять в неделю. Пять детей в неделю? Шокированно спросила я. Боже мой, да что они делают с этими детьми? Я искал своего сына, злобно произнес самурай. Но этот шичибукой разрезал мое тело на три части. Голову он забрал с собой, руки оставил на месте, а ноги бросил на съедение зверям. Должна признать, у Лос фантазии все в порядке. Я бегал по округе, полагаясь на свои ощущения, пока к чему-то не приклеился. Это была спина дракона, хором сказали мы с Усоппом. Самураю еще повезло, что его ноги не были проглочены. Уж я-то точно знаю, каково там. Кстати, да, вспомнил Луффи. Его ноги и правда что-то говорили про шичибукая. Его ноги, усмехнулась Нами в теле Фрэнки. Как его ноги могли говорить? Как бы объяснить такое, чтобы не вдаваться в подробности, я отвечать на этот вопрос не намерена. Посмотрела на Зара. Тот нахмурил брови и тоже промолчал. Мда, даже он со своей суровостью не смог подобрать более краткий и цивилизованный ответ. А, это был мой пук, радостно ответил самурай и для большей демонстрации повернулся ко всем задом и пропердел слова: «Такой у меня талант, бу». В замкнутом пространстве тут же завоняло. «Твою ж мать, фу», вскрикнула я, отходя к выходу. «Отвратительно». На мои слова прозвучал новый выстрел со словами: «Я знаю, бу». Так, с этого дня самураи мне не нравятся. Все разбежались в разные стороны как можно дальше от хохочущего самурая. И это он называет талантом, видно в стране Вано своеобразное искусство. Кстати, чуть не забыла, я подбежала к Фрэнке, что тем временем сидел в теле Чоппера. «Фрэнки, у меня тут беда», я указала на сапоги, которые теперь имели не только расплавившуюся подошву, но и несколько десятков дыр от зубов акулы. «Сможешь их починить? Они мне как родные». «Ох, ты ж ё-моё!» — воскликнул Фрэнки, осматривая сапоги со всех сторон. «Куколка, с суперсожалением должен сказать, что они больше не побегают. Выкинь их, я те сделаю другие, что будут намного лучше и суперустойчивые к огню и холоду». «Эх», — тоскливо произнесла я, садясь на камень и снимая сапоги. «Конечно, я и так догадывалась, что их починить уже за гранью фантастики, но надежда все еще была. Вот только что мне теперь носить то, тут как-то холодновато для прогулки босиком». Как только я сняла сапоги, то обнаружила, что все это время мои ноги были в исколотых ранах от зубов акулы. Видно, этим глупым рыбинам удалось прокусить кожу. Черт, хотя если бы не увидела, то даже бы не обратила внимания. Боли совершенно не чувствую. За 2 года, проведенных на острове храмов, я пережила столько всего, что болевой порог повысился в разы, если не в десятки раз. Так что такие глупые ранения теперь для меня сущий пустяк. Через пару дней даже шрамов не останется. «За-за!» — неожиданно воскликнул Санджи, то есть Чоппер в теле Санджи, и с аптечкой подбежал ко мне. «Почему ты не сказала, что ты ранена?» Чоппер тут же достал небольшую бутылочку спирта, ватку и пару бинтов, принимаясь за обработку ран. Конечно, выглядело это очень внушительно. Из-за множества мелких ран вышло довольно большое количество крови. «Чоппер, да все хорошо», — попыталась я успокоить друга. «Это всего лишь царапины. Незачем переживать по таким пустякам». «За-за», — строго произнес Чоппер, приподняв голову и посмотрев мне в глаза. Мне стало как-то не по себе. Санджи никогда так на меня не смотрел. Всегда либо глупый влюбленный, либо похотливый вид, а тут взгляд был даже осуждающим и наполненным беспокойством. «Блин, мне этот Санджи нравится гораздо больше, чем оригинал. Это не пустяк. Тебе кажется, что раз раны не глубоки, то и нет причин для волнения, но это не так. Любое ранение, если его вовремя не обработать, может привести к тяжелому осложнению, особенно в таких суровых условиях, как на этом острове». «Ладно», — тихо произнесла, заливаясь краской. «Извини». «Нет, все же я никак не могу привыкнуть к осуждающему взгляду Санджи. Хотя это и Чоппер, но тело-то Санджи. Ах, как все запутано. Чоппер обработал мне раны и перебинтовал ноги. Кровь тут же просочилась сквозь бинты, но все же остановилась. Как ты вообще умудрилась их получить?» — спросил Чоппер. «Да ничего особенного, пожалуй, я плечами. Меня просто акула пыталась съесть». «Что?» — хором заорали нами Чоппер, Санджи и несколько детей, что стояли рядом. «Да все нормально», — тут же замахала я руками. «Все было под контролем. Куда ты смотрел, голова трава?» — злился Санджи в теле нами и пинал Зара. «Я ее спас», — коротко бросил Зара, игнорируя оскорбление. «В таком случае тебе повезло», — фыркнул Санджи. «Иначе бы я тебя прямо здесь и убил». «Эх», — вздохнула я, подпирая щеки руками и упираясь локтями о колени. «За первую помощь, конечно, спасибо, но что с сапогами делать? Не могу же я босиком разгуливать, так я вообще ног лишусь». Ко мне подошел самурай-вонючка и с радостной улыбкой произнес: «В этом я могу помочь». «Чем именно?» — «Своим талантом», — фыркнула я. «Нет, спасибо, обойдусь». «За-за, он действительно может помочь», — настаивала нами, указывая на свою теплую одежду и одежду детей. «Это он нам ее наколдовал». «Наколдовал? Он что, фруктовик? Это уже что-то новенькое. И что я должна делать?» — с настороженностью спросила я. Вместо слов Чоппер, что стоял рядом и укладывал в свою аптечку оставшиеся бинты и вату, положил мне на ноги по камушку. «И в чем прикол? Камни мне ноги греть должны? Тогда почему бы не побольше взять булыжники? Чего такие маленькие?» «Оп!» — воскликнул самурай, и на моих ногах появились полусапожки. Не такие высокие, как были до этого, но тоже вполне себе удобные и, главное, теплые. «Ух ты!» — удивленно воскликнула я, слыша, как в моей кладовой появляется новая способность. «Не знаю, что там за монстр, но я его точно трогать не буду. Хотя способность довольно оперативная и удобная. Ты только не снимай их раньше времени, предупредил самурай, иначе они снова станут камнями. Ага, значит, вот в чем изъян. А я уже начала представлять возможности этого фрукта. В конце концов, можно было открыть небольшую фабрику по производству одежды. А что, Нами меня научила мыслить шире и ловить выгоду из любой возможности. Чем я и занимаюсь. Я вскочила, осматривая свою обновку со всех сторон. Отлично, обувь не скользит. Теперь можно бегать, прыгать и не бояться расквасить нос или попу. Одно портило вид. Слегка окровавленные бинты, торчащие из сапожек. Ну ничего, прикрою низом пальто, и даже ничего и не заметно. Нами окончательно сошла с ума. Санджи решил эксплуатировать ее тело по полной и лапал все, до чего только руки доходили. Нет, Нами конечно же тут же попыталась убить Санджи, но ведь парень сейчас находился в ее теле, а это значит, что в итоге достанется самой Нами. Сложив 2 и 2, наш навигатор все равно решила взять верх над полученной ситуацией и стала писать правила использования ее тела. Одно подглядывание – 100 тысяч белли. Одно касание – 200 тысяч белли. Одно фото – 300 тысяч белли. От таких цен Санджи сразу передумал что-либо делать. Как ни крути, а страх окончательно разориться и быть по уши в долгах был сильнее. Парень не хотел себе такой участи. Нами умна не по годам. Будь я на ее месте, то просто бы использовала снотворное, чтобы он даже и думать не смел о чем-то подобном. Чоппер неотрывно работал над анализами крови детей. Он хотел выяснить, почему их здесь держали и говорили каждому, что они больны. Может быть, это правда, и мы только ухудшаем ситуацию. В любом случае, нашему доктору никто не мешал. Луффи тут же пошел развлекаться с детьми. Мда, они сразу нашли общий язык и издевались над Фрэнки, который из-за нестабильного тела Чоппера то и дело менял одну форму за другой. Сейчас он принял образ огромного мягкого шара. Чоппер использует эту форму как универсальную защиту против ударов. Но дети об этом не знали и играли Фрэнки как с плюшевым мячиком. Я тем временем сидела рядом с Робин и Усоппом, полностью игнорируя Луффи. Робин, наблюдая за нашим поведением, лишь мило улыбалась. Ее все это забавляло. Усопп же чувствовал себя довольно неловко. Если придется выбирать чью-то сторону, он не знал, как поступить. Вроде бы Луффи его капитан, а я его накома. Что делать? Не надо выбирать никакую из сторон. Злобно шептала я. Это наше дело. Вас это не касается. Но Усоппа это не успокаивало. Он уговаривал меня, как старшую, помириться с братом. Еще чего, и не подумаю. Я зла на него. Драться не смогу, так как если мы начнем серьезно драться, то от этого острова останутся одни воспоминания, а от небольшого бунта еще никто не умирал. Вот пусть и понервничает. Хотя не похоже, чтобы это его вообще хоть как-то беспокоило. Вон улыбается, смеется, развлекается с детьми. Ему вообще все равно, злит. Однако из нашей компании кое-кто все же успел сбежать, а именно этот талантливый самурай. Брук случайно проболтался, что видел верхнее туловище самурая и сражался с ним. Сказав, в каком именно месте он его видел, голова и ноги самурая тут же побежали навстречу к своим конечностям. И главное, сделали это, пока никто не видел. Нет, чтобы подождать остальных или попросить о помощи. Этот талантливый слишком горд, чтобы принимать помощь от пиратов. Дурак. В итоге Санджи, Брук и Зара направились к нему на выручку. Хотя Зара пошел с Санджи только по просьбе Нами. Так как наш Ирокок вряд ли сможет сдержаться и начнет творить бог знает что, то, если рядом будет Зара, он по инерции будет в вечном боевом режиме. Идея неплохая, вот только Зара это не очень обрадовало. Эх, ладно, вздохнул Усопп, давайте решим, что делать дальше. Вам не кажется, что для начала неплохо бы вернуть всех в свои собственные тела? Предложила я. Это точно, воскликнула Нами. Я не хочу до скончания времен жить в теле извращенца. Ой, ну ты меня прям засмущала, засмеялся Фрэнки. Причем в теле Чоппера это было так ужасно, что меня и Робин слегка передернуло. Фрэнки, тихо произнесла Робин без намека на улыбку. Пока ты в теле Чоппера, не улыбайся. Вся проблема в этих детях, игнорируя Робин, сказал Фрэнки. Они для нас обуза. Обуза, удивилась я. И что ты предлагаешь? Мы же не можем их просто взять и бросить тут на произвол судьбы. Фрэнки уже хотел предложить свои варианты, но не успел произнести и звука, так как неожиданно крикнул Чоппер, что стоял около импровизированной лаборатории. Вот оно. Все посмотрели в его сторону. Тот держал в руках небольшую стеклянную пробирку и с ужасом смотрел на содержимое. Почему он так напуган? Что случилось? Чоппер, позвала я его. «Чоппер, что ты нашел?» Тот не ответил. Он словно не до конца верил в то, что видел. Его дыхание было глубоким, глаза были расширенными от страха. Чоппер был в ужасе. В эту же секунду один из мальчиков-великанов неожиданно затрясся и упал на колени, хватаясь за живот. Было видно, что ему безумно больно. Его трясло и бросало в пот. «Что с ним такое, Синт?» — крикнула одна из девочек, подбегая к своему другу. «Что с тобой? Тебе все еще холодно, больно?» — произнес Синт. «Очень больно. Чоппер, что происходит?» — спросила я, подбегая к нему. Чоппер уже хотел ответить, как за моей спиной еще четверо детей одновременно рухнули на колени и схватились за свои головы. Все тяжело дышали и стонали от боли, что взялась из ниоткуда. «Может, они действительно больны?» — предположил Фрэнки. «Нет», — коротко бросил Чоппер и подошел к одному из детей. «Скажи, чего тебе сейчас хочется? Что ты делал в это время?» «Мы», — начал Синт, тяжело дыша. «В это время мы обычно ели конфеты». «Да, да», — загалдели дети со всех сторон. «Конфеты, они такие вкусные, шипучие и дымятся конфеты. Если мы съедим хотя бы одну, то нам станет лучше. Когда мы их едим, то нам всегда становится хорошо. Конфеты, боже мой, да это же ломка». Этим детям давали наркотики в конфетах. Наблюдая за их поведением и сопоставив слова, все сходятся. «Черт, что за чудовище заставило детей подсесть на наркотики? Единственный, кто мне сейчас приходит в голову, это Ло. Но неужели он опустился до такого?» «Чоппер, это то, о чем я думаю», — спросила я нашего доктора. Тот лишь посмотрел на меня. В его глазах я увидела столько ненависти и злости, какой еще никогда в жизни не видела. «Так и есть. Эти дети стали наркоманами, а детская зависимость практически неизлечима». Я повернулась к пойманному нами кентавру. «Эй ты, коричневая борода, или как тебя там, кто сделал это с детьми? Почему они себя так странно ведут? А чем ты?» — фыркнул кентавр-крокодил. «Разве не ясно? Дети больны, а мой мастер лечил их, причем по собственному желанию, не беря за это никакой платы». «Эти дети не больны», — крикнул Чоппер на кентавра. «Конечно, больны и очень серьезно», — настаивал кентавр. «Зачем ему тогда столько сил прилагать, чтобы вылечить их? Мастер — великий человек. Я, конечно, не знаю подробностей. В мои обязанности входит всего лишь патрулирование территории. Но наш добросердечный мастер старался изо всех сил, чтобы собрать этих детей с других островов и лечить их совершенно бесплатно. А вы забрали этих детей. Видите, к чему это привело? Без своих ежедневных процедур им становится только хуже». «Нет», — крикнул Чоппер на кентавра. «В телах детей я обнаружил вещество. Это МХЦ-10, стимулирующий наркотик. Только избранным врачам в некоторых странах позволено использовать его. Я знаком с ним, так как докторина входит в этот список. В малых дозах он безвреден, но если его периодически принимать, то вызывает хроническое привыкание. Теперь, чтобы избавиться от боли, им необходимо принять новую дозу». «Но для чего они его принимали?» «Для гарантии, что они не сбегут». От слов Чоппера кентавр разозлился. Он не кричал, однако в его взгляде было что-то особое. Словно бы Чоппер посмел посягнуть на что-то святое, и за это его ожидает небесная кара. «Я не позволю тебе наговаривать на мастера», — произнес он. Было видно, что некий мастер для него является всем. Он и душой, и сердцем предан ему, и даже если ответ прямо перед его глазами, тот придумает тысячи причин, чтобы оправдать его, но не поверит в правду. Дети стонали, и с каждой секундой на колени падал очередной ребенок. Боль только усиливалась. Они кричали, хватаясь за голову, и осознание своего бессилия только ухудшало ситуацию. «Чоппер!» — воскликнул Луффи. «Им все хуже. Им нужны какие-то конфеты. Где они? Я могу сбегать и принести. Дурак!» — крикнула я на него, забыв о том, что не разговариваю с ним. «Им нельзя принимать эти конфеты. Это наркотик». Луффи посмотрел на меня вопросительным взглядом, однако возражать не стал. Синт неожиданно встал и покосился в мою сторону. В его взгляде я больше не видела разума. Была только боль и желание избавиться от этой боли любой ценой. Он рычал, пыхтел и, перекатываясь с одной ноги на другую, шел ко мне. «Почему?» – стонал Синт. «Почему мне нельзя конфеты?» «Синт, это наркотик. Послушай Чоппера, он врач». Пыталась успокоить я мальчика-великана. «Почему?» — заорал Синт и одним мощным ударом руки отправил меня в полет. «Черт, ну и сила!» Я пулей врезалась в ледяной потолок. Если бы не усиление воли, то одними переломанными ребрами я бы тут не отделалась. Хотя чему я удивляюсь? Это, в конце концов, дети великанов. «Заза!» Услышала я обеспокоенные крики ребят. Следующим от удара полетел Луффи и врезался в замороженную трубу, что пролегало сверху вдоль всего помещения. Раздался глухой звон металла, и несколько замороженных сосулек свалились на головы друзей, но слава богу никто не пострадал. Когда я, наконец, выбралась из возникшей в замороженном потолке дыры, то обнаружила, что дети уже все крепко спали, и справился с ними Усоп, выстрелив одним из своих снарядов со снотворным. «Черт!» — вздохнула я, когда оказалась рядом с ребятами. Это было сильно. Я даже испугалась в какой-то момент. «Ты как?» — спросил меня Чоппер. «Нормально», — с улыбкой отмахнулась я. Просто слегка растерялась, так как не знаю, как вести себя с детьми-великанами. «Это не дети-великаны», — произнес Чоппер. В его голосе вновь возникла ярость. «А чем ты, Чоппер?» — не понимала я. Все остальные потупили взор. Похоже, пока я выбиралась из дыры, они успели что-то узнать. «Если это не дети-великаны, то что, это обычные дети?» «Заза», — ответил мне Усоп, «над ними проводили эксперименты. От этой новости я даже на время разучилась дышать. Кому придет в голову создавать подобное? Значит, этих детей все же похитили? Черт, что за безумец на такое способен? Похитить обычных детей, напичкать их наркотиками, а после проводить эксперименты, словно над какими-то лабораторными крысами. Кем бы ни был этот мастер, я найду его и заставлю ответить за все, что он тут совершил. Я камня на камне не оставлю на этом месте. Это просто чудовищная жестокость». Я подошла к одной из девочек-великанов и коснулась ладонью ее спящего лица. Во сне они казались такими счастливыми. Не кричали и не корчились от боли. Именно такими и должны быть дети. Беззаботными, спокойными и веселыми. Как же мне их жалко. Как же я хочу помочь им. «Хаэм», — услышала я голос Луффи за своей спиной. Я все еще блокировала свои мысли от него и пока не намеревалась снимать блок. «Что же решил наш капитан? Мы вернем каждого ребенка их родителям». Я резко повернулась и взглянула Луффи в глаза. «Так просто? Нет, я, конечно, рада такому решению, но как он это себе представляет? Это же не котята, это дети, причем не маленьких размеров. Выдержит ли Санни подобное, идиот?» — ворчал Фрэнки в теле Чоппера. «Думаешь, все так просто? Мы не можем принимать такое решение, пока не увидим настоящего преступника», — поддержала его Робин. «Нужно найти этого мастера», — решил Луффи. «Я хочу надрать ему задницу», — злобно произнес Чоппер, но тут же утих, посмотрев на детей. «Но я должен остаться с детьми и присмотреть за ними». «Да, я тоже», — воскликнула Нами, хотя было прекрасно ясно, что она просто боится идти на поиски какого-то психа, пока Зара, Санджи и Брук бродит неизвестно где. «Я тоже останусь», — сказала я, «хотя даже представить не могу, какой от меня будет толк. Как ни крути, я не врач, а клинком в этом деле не помощь». «Нет», — твердо сказал Луффи и схватил меня за шиворот. «Ты пойдешь с нами». Это была не просьба, это был приказ, причем настолько наглый, что я даже нормально слов для возмущения подобрать не могла. Я стала барахтаться и упираться в парня ногами. Он что думал, что все так просто будет? Может, конечно, от меня будет больше толка в поисках мастера, но я упрямая натура. И мне все равно, что Луффи мой капитан. У меня тоже есть чувство собственного достоинства. Я резко подбежала к острой каменной скале, выступающей из-под снега, и обхватила ее руками и ногами, не давая Луффи себя потащить к выходу. Луффи также не был намерен сдаваться и лишь еще сильнее обхватил меня руками за пояс, пытаясь отцепить от скалы. Он тянул, не жалея сил. Я держалась за скалу и усилила свое тело волей. «Да в кого же ты такая упрямая?» — злился Луффи, пыхтя и фыркая. «Как дитя малое. Я дитя малое», — злобно крикнула я. «Я, между прочим, старше тебя. Что-то незаметно», — кричал Луффи в ответ. Все следили за этой сценой молча. Кто-то даже начал между собой небольшие ставки делать. Причем большинство ставило на упрямство Луффи. «Вот предатели. Нет, чтобы помочь и отцепить от меня этого неугомонного парня, так нет же». Желание посмотреть, что из этого выйдет, сильнее дружеской солидарности. В итоге произошло то, чего я никак не ожидала. Скала, за которую я держалась, со звонким хрустом треснула и разрушилась в моих объятиях, так что я теперь весело летела в сторону Луффи. На высокой скорости ударила его затылком в нос, и теперь мы вместе по инерции мчались к выходу. Хорошо хотя бы приземлились в мягкий сугроб, а не в какую-нибудь ледяную скалу. «Ха-ха, как же ты, ха, меня злишь!» — тяжело дыша и валяясь в снегу, произнесла я, причем даже не смотрела на Луффи, что лежал рядом. глупый, ха и упрямый, ха-а, я фе попросил прощения», — неожиданно зашамкал Луффи. «В тот и ефахафеф», — я приподнялась на локти и посмотрела на лицо Луффи. У него из носа текла кровь. «Черт возьми, это я сделала, но когда, может во время полета, когда ударила его затылком, но он же резиновый, хотя мое тело тогда было усилено волей. Черт, я не хотела доводить до такого». Тяжело вздохнув, я снова рухнула в сугроб. «Видно, мы точно еще те родственнички, оба упрямые как бараны. Пока не дойдет до первой раны, не успокоимся. Теперь я чувствую себя виноватой за свое поведение. Мне совсем не больно», — неожиданно сказал Луффи. «Что? Он услышал мои мысли?» «Да, точно. Видно, по инерции я сняла блокировку. Эх, ну и ладно. Мир?» — спросил Луффи, протягивая в мою сторону вытянутый мизинец. «Мир», — с улыбкой ответила я и обхватила его палец своим мизинцем. «Ши-ши-ши», — засмеялся счастливый Луффи, потирая раненый нос. «Эх, какой же мне достался братец, упрямый, наглый, глупый, прям как я». Глава 17. Альянс. За что? Было решено, что Нами и Чоппер останутся с детьми и будут за ними присматривать, хотя для большей надежности больших детей еще дополнительно обвязали цепями. Это было жестоко, но все ради их же блага. Тем временем я, Луффи, Робин, Фрэнки и Усоп направились вниз по снежному склону, решив начать поиски мастера. Кто он такой и как выглядит, никто не знал. На месте разберемся. Неожиданно раздался грохот взрыва, что исходил с той стороны, где остались Нами и Чоппер. Что происходит? У ребят что-то не так, Луффи, нам лучше вернуться, — настороженно произнесла я. «Согласен», — кивнул парень, и мы тут же кинулись бежать в обратном направлении. Тут я заметила в снегу какие-то странные ямы. Если бы не их симметричная периодичность, то я бы, наверное, пробежала мимо, но их форма и размер заставили меня сначала остановиться, а потом рвануть к Нами и Чопперу с удвоенной скоростью. Это были не ямы, это были следы огромных человеческих ног, настолько больших, что в один след могли поместиться все мои накома вместе взятые. Что за существа с таким размером ног? Великаны? Нет, откуда им тут взяться? Хотя если увижу их, не удивлюсь. «Смотрите», — крикнул Усоп, указав на пещеру, в которой находились наши друзья. Из нее валил дым. «Значит, все-таки взрыв был слышен отсюда. Нами и Чопи Ейер, вы в порядке?» Никто не откликался. «Ох, чует мое сердце, что не к добру все это. Стоп, что это? Там кто-то есть. Я чувствую постороннюю жажду убийства, причем довольно сильную. Кто-то заметил нас и теперь желает нашей смерти. Сверху над пещерой кто-то показался. Сначала я подумала, что это просто тень или игры разума, но нет, это точно был огромный человек, с ног до головы покрытый белоснежной шерстью. Он имел широкую шляпу и охотничье ружье наперевес. Черт, да это же снежный человек. Вот это да. Одно легендарное существо за другим. Сначала дракон, потом кентавр, теперь снежный человек. Что дальше? Ой-ой, и этот снежный человек не один, их двое. При виде нас они тут же направили стволы в нашу сторону и прежде, чем мы успели хотя бы отскочить в сторону, разом выстрелили. Для них это всего лишь ружье, но для нас эти размеры равносильны корабельным пушкам. Я тут же растворилась в воздухе, но от мощной взрывной волны меня отбросило в сторону, как и остальных ребят тоже. Твою ж, кто они такие, что им надо, почему напали на нас? «За-за», — услышала я голос над своей головой. О, так меня еще ко всему накрыло небольшой лавиной от грохота выстрелов. Когда мою голову раскопали, то я увидела Санджи, вернее Чоппера в теле Санджи. «Отлично, с ним все в порядке. Чоппер, с вами все хорошо?» — спросила я. «Прости», — тут же извинился доктор, смотря на меня взглядом полным разочарования и сожаления. «Они унесли Нами». «Что? К счастью, мы помешали этим громилам унести детей. Однако они успели выстрелить в кентавра коричневую бороду. Странно, а разве они не друзья, или хотя бы коллеги?» «Нет», — ответил Чоппер, когда Луффи задал тот же вопрос. «Мастер приказал устранить коричневую бороду, так как посчитал его бесполезным». «Черт возьми», — воскликнула я, — «этот мастер действительно еще тот урод. Кентавр так был предан и верен ему. У этого мастера невероятно злобное сердце», — прокричал Чоппер. «Мы никак не можем вернуть детей в его лабораторию, а также Нами. Чоппер редко выходит из себя, но когда дело касается врачевания, он никогда не остается в стороне». Сейчас ярость буквально переполняла его. Он даже не видел этого мастера, но уже всей душой ненавидел его. Я даже стала улавливать жажду убийства, исходящую из его тела. Возможно, он бы тут же побежал на поиски этого чудовища, но долг доктора не позволял ему бросить детей на произвол судьбы. «Я обязательно верну Нами», — крикнул Луффи и побежал в сторону снежных гор, куда вели следы снежных людей. «А вы присмотрите за детьми». Но потом он посмотрел на меня. «За-за, со мной». «Да», — коротко бросила я и побежала следом. «Похоже, после той небольшой ссоры он теперь еще какое-то время везде меня с собой таскать будет. Эх, ладно, Нами действительно вернуть надо. Стойте!» — крикнул нам в спину Фрэнки. «Я пойду с вами. Все-таки это мое тело они унесли», после чего повернулся к Чопперу. «Дай-ка мне эти свои бобы. Я не могу контролировать твое тело, а стоять просто сложа руки для меня не выход». Чоппер тут же достал из внутреннего кармашка своей куртки пару таблеток и вручил Фрэнки одну, пытаясь объяснить, как ими пользоваться, и что сила этих пилюль действует всего 3 минуты. Чоппер не стоит ему давать их, посоветовал я. В конце концов, тут вопрос не в физической силе, а в силе духа. Если Фрэнки не может контролировать твое тело в обычной форме, то что будет, когда он проглотит таблетку? Чоппер согласно кивнул и уже хотел забрать пилюлю, когда Фрэнки ее тут же проглотил. Что он делает? Ему же сказали, что она действует всего 3 минуты. А мы даже врагов еще не нашли. Перед нами тут же возникло огромное чудовище, каким обычно становился Чоппер. Огромный волосатый громила олень. Вот только наш доктор умеет контролировать эту форму, а вот Фрэнки. «Ва-а-а!» — проорало чудовище и замахнулось на Луффи. «Твою ж мать!» — крикнула я, в то время как у ребят челюсть рухнула на снег, после чего быстро догнала Луффи и побежала вдоль следов. Монстр-олень, как и ожидалось, погнался за нами. «Я же говорила, ну что теперь поделаешь?» — усмехнулся Луффи. «Давай бежать, может быть, нам и повезет». «Ага», — фыркнула я, — «аж 2 раза повезет. Хоть, фух, чуть не попал». Оказывается, громадные монстры бегут очень даже быстро, особенно, когда желают убить. Хотя большинство историй говорят, что они неповоротливы из-за своих размеров. «Ага, вранье. Пусть эти историки, что сочиняют подобное, сами побегают от монстров. Вот уж кто начнет бить все рекорды по скорости». Мы бежали не оглядываясь, когда заметили, что впереди через несколько метров следы обрываются. «Что такое? Куда они делись?» «За-за, впереди обрыв!» — воскликнул Луффи. Я уже хотела повернуть назад, как он схватил меня за руку и с веселым смехом прыгнул вниз. Мы не знали, какая там глубина и что ждет впереди, а внизу нас ждали высокие ледяные сосульки, направленные острием вверх. Вот же идиот. Благо я летать могу. Луффи вовремя отпустил мою руку, и я тут же растворилась в воздухе, а сам парень усилил свои кулаки воли и разбил вдребезги каждую сосульку. Ну ладно, если бы только они были нашей проблемой. Сверху на наши головы также падал обезумевший Фрэнки, а снизу ждали 2 гигантских головореза, которые, несомненно, устроили нам ловушку. О, я нашла Нами. Девушка-киборг была привязана цепями к какому-то крану и теперь только и делала, что кричала, то оскорбляла снежных людей, угрожая им, то молила о помощи Луффи. «Господи, женщина, определись уже. Нами», — позвала я ее, когда материализовалась рядом. «За-за», — зарыдала Нами, выдавая мое местонахождение противнику. «Блин, она вообще на чьей стороне?» Один из снежных человек, естественно, заметил меня и выстрелил в мою сторону из своего ружья. Я вовремя растворилась в воздухе, однако сила взрывной волны отшвырнула меня на довольно большое расстояние. Черт! Резко вскочив на ноги, я увидела, что Луффи сражается со 2-м противником и с монстром-оленем одновременно, в то время как другой снежный человек схватил Нами и умчался в горы. «Начинается. Теперь бегай за ним». «Я что, похожа на бегунью?» «Я, максимум, летун. В режиме полета мне не понадобилось много времени, чтобы догнать противника. Однако, похоже, он поджидал меня». Резко развернувшись в тот самый момент, когда я материализовалась, он ударил меня кулаком. По инерции я врезалась в ледяную скалу. «Черт, этого я не ожидала. Он меня подловил, гад. Хе-хе-хе», — смеялся противник, явно наслаждающийся тем, как я медленно поднималась на ноги и, вытащив клинок, направлялась к нему. «За-за, лиловый демон, награда 400 миллионов белли. Я думал, с тобой будет больше проблем, но видно, цена за тебя превышена, как и за тех 3, что мы уже убили». «Что?» — ахнули я и Нами, что висела в зажатой руке снежного человека. «Они убили Зара, Брука и Санджи, они...» — я засмеялась. «Ага, рассказывай мне сказки», — воскликнула я. Скорее всего, они просто пощадили вас, так как им было скучно. ТЦ. Фыркнул противник и достал из-за плеча ружье, намереваясь применить его. Ну уж нет, теперь я тебе эту роскошь не позволю. Резко сорвавшись с места, я перескакивала из стороны в сторону, игнорируя снаряды, что пролетали мимо и взрывались у меня за спиной, а когда добежала до противника вплотную, подпрыгнула и одним режущим ударом отсекла снежному человеку руку, в которой он сжимал нами. Яркая алая кровь широкой струей окрасила снег вокруг нас. Снежный человек тут же схватился за рану, крича и проклиная меня. Я приземлилась на снег, все еще держа клинок наготове. Противник еще жив и вполне опасен. Нами, обратилась я к девушке через плечо. Да-да, отозвалась она, я в порядке. Я ждала нападения со стороны снежного человека, но видно он понял, что мне не соперник, и, резко развернувшись, начал убегать. Догонять его не имеет смысла. Однако, сделав всего два шага, он кого-то увидел и стал к нему обращаться, прося о помощи и моля о том, чтобы он убил меня. Кто это был, я не видела из-за снежного холма, разделяющего нас. Но уже через секунду туловище снежного человека было рассечено напополам, но он оставался живым. «Это способность. Какого черта ты творишь?» Зарычал снежный человек и достал откуда-то нож, пытаясь убить того, у кого еще совсем недавно просил помощи. Тут же кто-то поднялся в воздух и со словами «электродефибрилляция» пустил мощный удар тока в грудь снежному человеку, и тот окончательно испустил свой дух. И когда же Ло стал настолько сильным, его способность дает ему возможность испускать электричество из рук, черт, должна признать это очень круто. Ло молча поднял свой огромный меч и вернул его в ножны, в то время как я не собиралась делать подобного. Кровь до сих пор стекала с моего клинка, и я была готова применить его в бою в любую секунду. Что бы между нами не было в прошлом, теперь я совершенно не узнаю этого человека. Он стал совсем другим. Шичибукой, ящик пиратских сердец, похищение детей, наркотики. Сейчас, скорее всего, я его даже побаиваюсь. И этот ледяной взгляд серебряных глаз. Ло стоял в том месте, где только что подобрал свой клинок, и смотрел на меня. Нами не решалось и пискнуть. Что он намерен делать? Уйти, напасть, закричать, засмеяться? Мне кажется, я уже ко всему готова. Теперь он разглядывал мой меч, с которого медленно капала чужая кровь. Да, сейчас я выгляжу даже более угрожающе, чем он сам. Похоже, он и сам еще не решил, что делать дальше, и теперь только ждет. Вот только ждет чего. Ладно, в любом случае я пришла сюда за нами. Повернувшись к девушке-киборгу, я одним легким движением стряхнула остатки крови с лезвия и распилила цепь, которой была скована девушка. Нами сначала вздрогнула, испугавшись клинка, но потом, когда освободилась, с благодарностью встала на ноги. «Эй!» — услышала я крик бегущего в нашу сторону Луфи и тут же вернула свой клинок в ножны. «За-за, ты уже все? О, Трофи! Ты спас нами! Спасибо!»